Интерпретация, эвальвация как инструмент исчисления. Каждая одухотворенная форма наделена процессами исчисления, занимающимися оценкой ее внутреннего состояния. Процессы заложены в функции ее построения и работают в автоматическом режиме вне осознания самой формы. Осознание приходит только при достижении определенной степени развития. Вычислительные процессы имеют различные функции и цели. Первоначально процесс закладывается механически, искусственно, высшими конструкторами и разработчиками. А затем, в результате деятельности формы, аналогичный процесс формируется в ней самой, как ее личная субстанция или состояние, берущее на себя необходимые функции вычисления. Все, что существует, должно обладать механизмом внутренней оценки, чтобы иметь понятие, в какую сторону оно движется, к прогрессу или регрессу. Оценка позволяет судить о качествах, а следовательно, помогает определить принадлежность формы, состояния, прогрессии к той или иной системе. Любая оценка содержит в себе прежде всего количественные показатели, которые создают уже качественные характеристики. Поэтому в оценке первостепенную роль играют количественные исчисления, и именно они формируют оценочную характеристику. Данное понятие оценки чего-то с помощью вычисления включено в слово «эвальвация», но в него и обязательно входит условие законченности процесса, то есть оценка дается по полученному конечному на данный момент результату. Таким образом, эвальвация выражает оценку по последнему числовому результату. Например, спортсмен бежит километр на соревновании. Судья включает секундомер, подсчитывающий время. Пока спортсмен преодолевает дистанцию, идет подсчет времени, за которое он пробежит данное расстояние. Последний числовой результат на секундометре при пересечении финишной черты является оценкой его возможностей. Конечный числовой результат при исчислении времени и явит собой эвальвацию, то есть оценку по итогу. У одного и того же индивида могут оцениваться разные параметры: физическая выносливость, способности к математике, рисованию, пению. И все это будут обособленные показатели, дающие разную оценку неодинаковым качествам. Так что эвальвация обладает качественной основой при любом исчислении. В оценочной стоимости главную роль играет законченность расчета, но не всегда она способна дать полную характеристику не только формы, но и отдельного ее свойства, потому что существует множество факторов строения, которые влияют на показатели, но сами остаются за гранью исследования ввиду своей непроявленности. Так, например, на результат спортсмена оказывает влияние не только его физическая подготовка, но и внутренние качества души, упорство, сила воли, трудолюбие, которые являются ничем иным, как накоплением в ячейках матрицы энергий соответствующих типов. Поэтому у спортсмена оценивают способность к бегу, а тонкие качества остаются для того же спортивного судьи непознаваемы, но они обязательно влияют на получение результата. На длинной дистанции, например, бегун может сойти с дорожки только из-за недоработки такого качества, как сила воли. Таким образом, в факторе эволюции играют значение не только первичные данные, связанные с работой внешней формы, проявленной в окружающей среде, но и вторичные данные, относящиеся к ее тонкому строению. Эволюция одухотворенных форм сложна, и ввиду их развития она всегда будет относительна, потому что эта форма постоянно прогрессирует, а следовательно, все ее показатели постоянно изменяются. Любой конечный результат, как фактор оценки, всегда будет относиться к прошедшему времени, а настоящий момент станет нести уже новые характеристики, изменившиеся с течением времени. И многие из них не сразу проявляют себя, а иногда просто могут оставаться незамеченными исследователем ввиду недостатка у него каких-то знаний. Собственная подготовка индивида, дающего оценку, играет немаловажную роль в факторе эволюции. По этой же причине эволюция может быть относительна. Несколько судей дают разную оценку одному и тому же явлению, потому что обладают разными уровнями подготовки. Недостаток личных знаний не позволяет человеку давать правильную оценку какой-либо теории. Малоподготовленный индивид даст ей низкую оценку, потому что не обладает требуемым запасом высоких знаний в данной области. Его сознание просто не способно будет улавливать глубину тех характеристик, которые должны сыграть важную роль в оценке данной теории. Все непонятное станет проходить мимо его сознания, поэтому исчисления будут неполными. Эволюция станет поверхностной и неверной. И другое дело, когда ту же теорию оценивает специалист высокого уровня, понимающий все тонкости видимого и невидимого. Его эволюция будет наиболее приближена к истине. Но главным в эволюции является исчисление, процесс подсчета, результат которого создает оценку. Исчисление для человека не обязательно проявляется в числах. Оно может происходить через понятия и качественные характеристики, такие как, например, при оценке музыкальных и художественных способностей. Поскольку одухотворенные формы находятся в процессе постоянных изменений, то их оценка с течением времени тоже постоянно меняется. В данном случае в одном развивающемся процессе происходит чередование эволюций применительно к стадиям. Исчисление – оценка, исчисление – оценка. Эти два состояния эволюции последовательно чередуются, так что их можно представить как причинно-следственную связь. То есть в эволюции действует механизм причинно-следственной закономерности. Эволюция относится не к поверхностной оценке явления, прогрессии, формы, а отражает их внутреннюю суть, заключенную в некоторые предельные границы. Любой макси- или мини-объем представляет собой целостную конструкцию с едиными функциями. Поэтому на любую качественную оценку всегда будет влиять вся его внутренняя фактура. Именно взаимосвязь всего свидетельствует о том, что эволюция затрагивает глубинную суть состояний, а исчисления ее ограничиваются внешними пределами формы. Эволюция в любом объеме не выходит за его границы и является индивидуальной для него. Таким образом, В больших объемах эвальвация использует метод выделения нужных ей параметров среди множества прочих для использования их при вычислении требуемой оценочной характеристики. Вышестоящими инстанциями может производиться расчет любого состояния. Все мировые объемы развиваются, расширяются, поэтому внутреннее состояние их контролируется через принцип эвальвации. В каждом мире, в существующих в них формах, имеются проявленные внешние конструкции и непроявленные. Например, в тонком мире определителей они сами являются проявленными для таких же сутей, как они. Определители видят друг друга, воспринимают себе подобных в определенной внешней форме. Но конструкции высшего порядка для них, как и для человека, тоже остаются невидимыми. Это, например, их матрица и приближенные к ней энерготела. Поэтому в любом мире что-то для исследователя будет проявленным, а что-то останется вне поля его наблюдений и изучения. Но любую проявленную фактуру можно рассчитать, и в этом отношении эвальвация для видимых форм превращается в обычный метод расчетно-вычислительных операций.